Это триумфальный выход. Его сторонники испускают радостный вопль. Здесь даже слепая девушка, которая помогла мне выйти из темноты церкви. Она поет и танцует вместе с остальными, высоко держа голову. Ее ямы в глазных орбитах похожи на лунные кратеры. Готтшальк не надел свои боевые доспехи. Он обряжен в длинную, до самых пят, черную тунику, украшенную десятком крестов, вышитых золотыми нитками. Золотая корона украшает его лоб. Волосы смазаны блестящим маслом и зачесаны назад. Корона подражает терновому венцу Христа. Богохульство чистой воды. Готтшальк поднимает руку, прося тишины. «Мой народ! Народ Бога, послушайте! Сегодня Господь подарил нам большую победу над нашими врагами. Победу, за которую мы будем благодарить и славить Его до конца наших дней. Сегодня Бог отдал в наши руки город Римини. Рыба и соль теперь всегда будут в изобилии на наших столах, потому что рука Всемогущего совершила чудо». Он театрально приближается к группе пленников. Выбирает молодую и красивую девушку, заставляет ее подняться. Девушка испугана до смерти, но что она может сделать? Готтшальк ведет ее в центр площади. Подзывает к себе одного из солдат элитного отряда. «Женщине, которую глупое упрямство вашего начальства оставило вдовой, я возвращаю плодородие! Женщина, вот твой муж!» Солдат, ухмыляясь, тащит девушку прочь. Этот обряд повторяется еще 9 раз, до тех пор, пока каждый из черных солдат Готтшалька не получает в свое распоряжение женщину. Барабанный бой усиливается, другие инструменты визжат все громче. Готтшальк вскидывает руки, и тут же все звуки замолкают. Наступает тишина, глубокая, как дыхание ночи вокруг нас. «Народ Господа! Пришло время очиститься!» Два удара барабанов. «Пришло время сорвать с одежды пятна вины и насилия! Очищаясь от зла, мы говорим Богу, что мы Его и только Его!» Его правая рука делает солдатам знак. На площадь выводят две маленькие фигурки, завернутые в белые одеяния. Три удара барабанов. «Священные тексты говорят, что Бог требует от своей паствы безупречной жертвы. Агнцев без пятен!» Одеяния падают. Перед толпой предстают два голых ребенка, дрожащих от холода и страха в свете огней. Они не захвачены в Римине. Их, должно быть, взяли из стада Готтшалька. Бородач наклоняет голову. «Нам жаль этой жертвы! Мы знаем, что она необходима, но сердце сжимается при мысли о том, что придется убить этих маленьких ангелов. Однако Господь требует от нас двух жертв!» Толпа колеблется, как волнующееся море. В ней и родители этих детей. Готтшальк улыбается и поднимает с земли покрывало. «Бог попросил у Авраама жертвы. Авраам исполнил это. Он принес в жертву сына своего, Исаака. Но в тот момент, когда его нож поднялся над Исааком...» Два покрывала падают, закрывая детей. Свет двух хаммеров гаснет. В полутьме голос Готтшалька становится еще сильнее. «Бог послал ангела остановить руку Авраама. Ангел сказал, что Богу понравилась верность его раба, и он послал ему агнца, чтобы принести его в жертву вместо Исаака». Внезапно фары двух джипов зажигаются снова, ослепляя нас. Готтшальк театральным жестом срывает одеяние. На месте детей мужчина и женщина, совершенно голые. Мужчина худой, сгорбленный. Это герцог города Урбино. На его теле целая паутина царапин и порезов. Во рту кляп. Он стонет и безуспешно пытается закричать. Женщина, которая пытается держаться достойно, это доктор Адель Ламбар. Увидев ее, капитан Дюран вскакивает с места. Руки одного из стражей швыряют его на землю. Эта сцена не скрывается от внимания Готтшалька. Он поворачивается к Дюрану, улыбаясь. Затем снова поворачивается к своим соратникам. «И Господь послал двух ангелов, чтобы заместить наших детей в церемонии очищения!» Толпа испускает экстатический крик. «Бог спас наших детей!» – громыхает сумасшедший в черном. «Бог оценит жертвоприношение этих двух существ, совсем нечистых! Вот перед вашими глазами молодой герцог Урбино. Он, которому было велено Богом беречь и охранять город Урбино, сбился с пути истинного благодаря своему злому и распутному нраву, совершая прелюбодеяние с грязными созданиями и превращая храм своего тела в бордель, полный гнили. Вы хотите, чтобы он был принесен в жертву?» Из толпы раздается крик: «Да! А эта женщина?» У Адель Ламбар растерянный взгляд. Она поворачивается вокруг в поисках чего-то. Когда ее взгляд встречается со взглядом Дюрана, она на мгновение улыбается. Но лишь на мгновение. Ее тело обнажено и покрыто синяками и шрамами. Ожоги на груди, следы укусов. «Эта женщина еще более ужасная грешница! Она призналась в том, что совершала запрещенные эксперименты! Научные эксперименты!» На слове «научные» толпу охватывает дрожь, дыхание замирает. «Да, мой народ! Вы слышали это слово? Научные! Эта женщина впала в грех высокомерия, который довел человечество до края гибели. Она проводила эксперименты над человеческими существами!» «Только для того, чтобы спасти жизни!» – протестует Адель. Под бессильным взором Дюрана, которого держат три стражника под присмотром четвертого, Готшальк со всей силы ударяет ее по голове. Женщина падает на землю, как сдувшийся мяч. «Господь говорит, не позволим колдунье жить!» «Не позволим колдунье жить!» – в унисон повторяет толпа. Не дожидаясь приказа, четыре человека подбирают тело Адель и кладут его на вершину кучи, привязывая к первой стойке. Затем спускаются и делают то же самое с герцогом, который не оказывает ни малейшего сопротивления, как будто он уже смирился со своей смертью. Когда четыре служителя слезают с кучи, в руке Готшалька появляется зажженный факел. «Итак, момент настал. Господь в своей бесконечной милости заберет к себе души этих двух грешников, очищая от зла наше сообщество». Дюран пытается вырваться. Каждый мускул на его теле напряжен до предела. Но Готшальк не дурак. Сделав знак стражникам крепко держать Дюрана, он поспешно идет к куче бревен и картона. «Этим огнем...» Огонь факела приближается к куче. «Прошу Господа очистить наше сообщество!» Голубые язычки пламени бегут по бревнам, поднимаясь вверх. Дюран рыдает, кричит, пытаясь освободиться от рук своих охранников. Огонь достигает ног герцога. Уродец кажется одуревшим. По шее у него стекает поток пены. Потом огонь достигает лица. Слюна шипит, испаряется. Герцог кричит от боли. Это очень долгий крик, похожий на вой собаки. В этот момент Адель открывает один глаз. Другой сплошной синяк, оставшийся от ужасного удара Готшалька. Ее губы, разбитые и обожженные, открываются, показывая сломанные зубы. «И это ваш главарь? Этот негодяй? Он изнасиловал меня! Он использовал меня для своих мерзких целей! Если этот человек святой, тогда святость в глазах Бога хуже, чем пороки! Я не сделала ничего, кроме...» Раздается выстрел. Голова Адели раздроблена. Когда огонь достигнет ее, он всего лишь поглотит мертвое тело. Готшальк опускает дуло пистолета. «Как типично для женщин все испортить!» Потом поворачивается к Дюрану. Целится. В этот момент, как в библейском рассказе, небеса разверзаются, и тяжелый дождь обрушивается на огонь и на людей. Но это не просто дождь. Это вихрь из кожистых крыльев, когтей и клыков. Он стремительно спускается с неба и набрасывается на толпу, не щадя ни заключенных, ни стражников. Один из двух голых детей летит головой об стену, на которой остается кровавый отпечаток. Какую-то женщину буквально раздирают надвое. Кажется, что я гляжу на одно из тех полотен, на которых средневековые художники изображали ад. Воспользовавшись замешательством, Дюран стряхивает с себя одного из надсмотрщиков. Сверхъестественным усилием он выпрямляется и ударом правой, а потом левой руки повергает в нокаут двух других. Один падает со сломанной шеей, другого приканчивает удар прикладом в нос. Диоп и Венцель тоже не ждут приглашения. Они с голыми руками бросаются на других стражников и быстро справляются с ними. Не успев сам понять, что я делаю, я тоже поворачиваюсь, тыча кулаком в плечо одного из стражей. Тот, однако, почему-то не спешит расставаться с оружием. Он поднимает винтовку и целится мне в лицо. Как при замедленной съемке, я вижу, как его палец начинает давить на курок. Внезапно что-то мелькает. Лезвие сверкает на солнце. Рукоять ножа торчит из горла человека, который хотел меня застрелить. «Вам стоит быть попроворнее, святой отец», — ухмыляется Марсель Диоп, вынимая оружие из шеи стражника, который все еще корчится в предсмертных судорогах. «Мы собираем оружие наших тюремщиков. Черные и сверкающие крылатые существа истребляют всех вокруг, но почему-то не нападают ни на меня, ни на швейцарских гвардейцев. Как будто мы находимся в центре циклона». Дюран молча смотрит, как тело Адель пожирает огонь. Волосы вспыхивают, как будто горит свеча. Затем он выискивает взглядом Дэвида Готшалька. Псих убегает по направлению к своему гигантскому грузовику, трижды проклятой церкви бога на колесах. Приспешники Готшалька прикрывают его бегство, умирая от когтей и зубов крылатых агрессоров. «Готшальк!» — кричит Дюран. «Я доберусь до тебя!» Он бежит с невероятной скоростью к сумасшедшему негодяю. Каждый шаг уменьшает расстояние между ними. Наконец достигает его буквально в 10 метрах от грузовика, который Калибан уже привел в движение. Хватает его за ногу. Готшальк падает и пищит, как мышь. Дюран прибивает его к земле, придавливая своим весом. Заставляет повернуться к нему. «Ты больше не будешь убивать, гад!» Со всей силы капитан поворачивает шипованную корону на голове у Готшалька. Шипы раздирают кожу и мышцы, доходя до кости. Корона выдавливает глаз, рассекает губу и в конце концов превращается в окровавленный ошейник. Готшальк воет, пытаясь остановить кровь руками. Дюран поднимает его. Рядом с ним Венцель. «Мы с Диопом несем Буна, который лишился сознания». Дюран заряжает пистолет, направляет его в лоб Готшальку. Крылатая фигура приземляется, вцепляясь длинными ногами в неподвижное тело. На конце длиннющего костлявого крыла рука, которая опускается на грудь капитану. В наших мозгах раздается сильнейший голос. «Не убивайте его! Не убивайте его! Не убивайте его! У нас для него другой жребий!» Дюран пытается направить пистолет, но его рука не поднимается. Даже дрожа от усилия, он не может навести его на Готшалька. Рука крылатого создания отшвыривает капитана в сторону. Кажется, что делается это совсем не сильно, но Дюран пролетает почти 2 метра, приземляясь в кучу снега. Готшальк не упускает эту возможность. С лицом, превратившимся в окровавленные ошметки, он идет, задыхаясь, к своему грузовику. Несмотря на свой вес, легко, как обезьяна, карабкается по лестнице железного монстра. Калибан распахивает дверцу, и грузовик срывается с места, будто за ним гонятся черти. Но никто не преследует его. Сообщники Готшалька вынуждены сражаться, пытаясь остаться в живых. Черные создания не щадят их. Вместо каждой павшей твари появляются две других. Люди валятся один за другим. Для монстров нет различий между взрослыми и детьми, вооруженными и безоружными. Это кошмарная резня. Только мы впятером не участвуем в битве. Крылатое существо, которое остановило Дюрана, защищает нас и в то же время наблюдает за нами. Капитан глядит остекленевшим взглядом на удаляющийся грузовик до тех пор, пока он не исчезает за стеной падающего снега. «Почему ты меня остановил?» — кричит он этому существу. Оно не отвечает. Смотрит на резню, которая занимает всю площадь перед крепостью. Свет костра, на котором умерла Адель, освещает сцену, кажущуюся иллюстрацией к книге Данте. Люди уже перестали защищаться. Они сдаются, бросают оружие. Тщетно. Крылатые существа движутся между ними, как молотилка на пшеничном поле, до тех пор, пока все не становится неподвижным. Мертвые и их убийцы холодны и далеки, как статуи. В тишине слышно поскрипывание снега, потрескивание огня, который пожирает плоть доктора Ламбар, герцога и других мертвых на костре. У меня не хватает смелости взглянуть на Адель. От тела герцога осталось немного. В цепях, в которые он был закован, болтается теперь всего лишь что-то черное и бесформенное. В костре вдруг раздается хлопок, и обуглившийся череп отваливается. Он перекатывается по золе, поднимая брызги искр. Если бы я мог, если бы я только мог, я пустил бы себе пулю в лоб. Пойдя против всех принципов и уроков моей веры, лишил бы себя жизни. И плевать на добро и зло, на рай и ад. Я устал от этой смерти. Устал от жизни в мире, который превратился в огромное кладбище. Но моя рука не поднимается. Мы как марионетки, у которых оторвали все веревки. ничей голос не звенит в нашем мозгу. Нас выпустили на свободу. Свободу слушать завывание ветра, который гуляет между трупами. Смотреть на то, что осталось от двух наших джипов. Свободу дышать этим зловонным, смертоносным, радиоактивным воздухом. Свободу пожить еще немного в царстве смерти. Крылатые существа движутся неспешно. Их жесты совсем не похожи на звериные. Это разумные существа, обладающие абсолютной властью. Как это вышло, что за 20 лет, всего лишь за 20 лет, Земля смогла породить подобных чудовищ? «Время!» – шепчет голос в моем мозгу. «Время – это не то, что ты думаешь. Это не река, это море!» «Почему ты не спас Адель? Почему ты не спас женщину? Вы появились поздно!» «Женщина была злом. Вы не должны оплакивать ее!» Голос исчезает. Шум спугнул его, как стаю птиц. Создания хлопают крыльями, быстро улетая. Тьма поглощает их так же, как недавно породила. В один миг. Как будто закончился сон. Мы остаемся одни. Я, Дюран, Диоп, сержант Венцель и Бун, который так и не пришел в себя. Его лицо практически такое же белое, как и снег. Вот все, что осталось от славной экспедиции Ватикана.